вода слепо следуем по мокрому снегу. Волки, как и люди, тоже идут по следу. Капли капают с лба на ботинки шире, хачи там зимой. Где-то под Москвой, под настрой свой отдали, ослепнёт за светом фар. Стюк на лавке пьет ягуар, накиданный кустом светил, путник идет дальше. Рюкзак тащит, устал уже. Отзвощенный в подвале подросток идет на восток. Тот, что называют дальним, потому что сотрутся нахуй все педали, пока ты до него доедешь. Ты что, братуха, бредишь? Ничего не видишь. В тем реке прорвался путь, когда по венам бежала ртуть. Каждый псевдоблизкий пытается обмануть, но им не обмануть судьбу, пусть закатают. Заебал загазованный город, и я как рот ухожу в подземелье. Не страдая лютым похмельем по вечерам в своей келье. Канули в лету слету все враги когда-то. Да, мечтать не вредно, буду лучше делать вещи. Когда на улице темно, полным-полным говна вылазить. Стадом рази ходим по лезвию иллюзий. Когда плавно мысли растекаются по стенам кухни. Когда плавно парни плавят дома в ванной, камень смолы, потом закрыв глаза, уходят в страх. Кто-то скажет, что все пиздато, а для них это факт. Их не волнует, что где-то произошел теракт. Они уже подписали этот контракт, забронировав место в ад. Это влияет на психику. И вообще говоря, это создает такого получеловека, который не различает реальность. Да вы поймите, что это все, все ваши ощущения. Все это побочные эффекты. Мистика. Проникайся. Город, что у моря, против слепых угроз, боимся только солнца. Подыграй нам. И ты останешься в покое, грехи будут отпущены собственной душою. Замелькало среди тонн отбросов мусора надежда, которые шли долгими муками в зазеркалье. Проникаем сквозь минуты, расстояние стирает пространственный пульт. Проебали счет времени, кто кого опередит, покажет исход. Каждая секунда патрон в обойме вселенной, может именно тебе сегодня отправиться в лоб. Становлюсь слабее от падений, но не пустил по вене, так что вера еще присутствует где-то в глубине. В городе, который называют портом, звуки рвут аорты каждым прохожим. Мы объединились и спускаемся в погреб, так что проникайся. Город, что у моря, против слепых угроз, боимся только солнца. Подыграй нам. И ты останешься в покое, грехи будут отпущены собственной душой. Замелькало среди тонн отбросов мусора надежды, которые шли долгими муками в зазеркалье. Проникаем сквозь минуты, расстояние стирает люминесценцию.